Тот, получив нового слугу, повел меня к своему дому и, едва ступил на порог, закричал: «Девушки, вот я вам с рынка хорошенького раба привел». А девушки эти оказались толпой развратников, которые сейчас же возликовали нестройным хором ломающихся хриплых пескливых голосов, думая, что для их услуг действительно припасен какой-нибудь невольник. Но увидя, что не дева подменена ланью, а мужчина ослом, они сморщили носы и стали по-всякому издеваться над своим наставником, говоря, что не раба он купил, а мужа, для себя, конечно. «Смотри только», — твердили, — «не слопай один такого восхитительного цыпленочка, да и нам, твоим голубкам, иногда попользоваться». Болтая между собою, таким образом они привязали меня к яслям возле дома. Был среди них какой-то юноша, достаточно плотного телосложения, искуснейший в игре на флейте, купленный ими на арабском рынке на те пожертвования, что они собирали, который, когда они носили по окрестностям статую богини, ходил вместе с ними, играя на трубе, а дома без разбора служил общим любовником. Как только он увидел меня в доме, охотно и щедро засыпал мне корма и весело проговорил: «Наконец-то явился заместитель в несчастных моих трудах. Только живи подольше и угоди хозяевам, чтобы отдохнули уже уставшие мои бока». Услышав такие слова, я призадумался об ожидающих меня новых невзгодах. На следующий день, надев пестрые одежды и безобразно размалевав лица краской грязно-бурого цвета, искусно подведя глаза, выступили они, украсившись женскими повязками и шафрановыми платьями из полотна и шелка. На некоторых были белые туники, поддерживаемые поясами, разрисованные узкими пурпурными полосками, напоминавшими маленькие копья в полете. Ноги обуты в желтые туфли, а изображение богини, закутанное в шелковый покров, водрузили они на меня. Сами же, обнажив руки до плеч, несли огромные мечи и секиры и прыгали с криками, возбуждаемые звуками флейты, в бешеном священном танце. Миновали они немало хижин и, наконец, достигли дома зажиточного хозяина. Как только они вступили в него, сейчас же воздух огласился нестройными воплями, и они в исступлении принялись носиться, опустив голову, стремительными движениями поворачивая шею, так что свисающие волосы развивались, образуя круг, некоторые на бегу кусали свои плечи и, наконец, двусторонними ножами, которые у них были при себе, руки себе начали полосовать. Один из них особенно старался, из глубины груди вырывалось у него прерывистое дыхание, и он изображал дикое исступление, словно на него снизошел Дух Божий, как будто божеское присутствие, вместо того, чтобы совершенствовать человека, делает его немощным и больным.